Глава 23. Финал. Настоящее. Дейзи. Получаю легкий шлепок по заднице. Хочу огрызнуться, но вовремя вспоминаю, что нахожусь на работе, клиентам нельзя грубить. Оборачиваюсь к придурку в грязной майке. Мило улыбаюсь в 32 зуба. «Еще что-нибудь будете заказывать?» «Тебя можно с собой забрать!» «Иди к черту, ушлепок!» — думаю про себя. Вслух мило воркую. «Извини, дорогой, я на работе. Дома меня ждут муж с сыном». Придурок теряет ко мне всяческий интерес. В его зрачках застывает безразличие. Отвязалась, молча бреду к следующему столику. «Ваш кофе изысканно кислый!» Издевается очередной клиент, треская картофель фри. Молчу, терплю. С тоской смотрю в грязное окно кафешки, думая, что за земля лежит там вдали, за этим морем. Арктика. От одного слова стынут жилы, и жить становится страшно тошно. А вдруг все вранье? Мы с сыном не оборотни, не белые медведи. Капсулы, сдерживающие перерождение на исходе. Осталось ровно 2 дня. Что потом? Уйти сейчас? Вдруг все неправда? Уйти после? Если мы обернемся прилюдно, то нас сдадут на опыты. Если нападем на людей, защищая себя, нас убьют. Полная безысходность. «Милая, возьми на сладкое». Женщина протягивает чаевые. «Спасибо», — благодарю от всей души, готовая расплакаться. «Эй, официантка!» — меня зовут. Оборачиваюсь. 2 невзрачных мужчин притаились в самом темном углу заведения. Быстро двигаюсь к ним. Один уперся взглядом мне в живот, второй кружит по моему лицу, изучая. «Добрый вечер, слушаю». Пою монотонно, собираясь записать заказ. Гремящая тишина. Затем мужчины начинают говорить обо мне так, будто меня нет. «Кристиан, почему она не узнает меня?» Гремит тот, что шире в плечах. «Твою мать, 2 месяца разлуки, а она стоит, как чужая. Моя истинная». «Михаил, взгляни на нее. Цвет волос, глаз. Они изобрели антигенокод, сдерживающий перерождение. Уверен, причина в этом». Я открываю рот, как рыба, пытаясь прийти в сознание. То есть, все правда? Я оборотень и живу в человеческом обличии последние дни. Тот, которого зовут Михаилом, резво поднимается, подходит ко мне, обнимает меня за задницу и поднимает ввысь. «Нет, я не согласен на паршивый прием снежной королевы. Дейзи, это я, твой Мишаня». Чувствую, как теплые руки, лапающие мои ягодицы, прожигают кожу. Тепло от них разливается по крови, заражая меня чем-то, о чем я явно забыла. Смотрю в упор в чистые голубые глаза и вижу небо, разделившее мою жизнь поровну. На до и после. Знаю, что отдам все на свете, чтобы жить в этом после. Вижу в черных зрачках душу, она обнимает меня. Родная душа говорит через глаза незнакомца. Родная душа целует меня глазами. Чертовски приятно. Зарываюсь пальцами в отросших пшеничных волосах. «Нам пора», — говорит второй, обращаясь к Михаилу. «Ник и Гоша уже забрали твоего сына. Ждут на вертолетной площадке». «Моего сына?» — в недоумении уточняю я. «Нашего сына», — поправляет меня незнакомец, пахнущий прошлым. Затем трогает мой плоский живот, ласково спрашивает. «Как назвала нашу дочь?» «Луна», — нежно шепчу я. Мы стоим посреди Арктики. Я, наш сын Миша, мой истинный Михаил, наш охранник Кристиан. Впереди неизвестность, но я все равно счастлива. Цепляюсь взглядом за небо, чтобы удержаться на ногах от переполняющих чувств, но не выдерживаю. Падаю на белый снег, реву. По венам бежит дикая радость. Встаю на четыре лапы и кружусь вокруг своей дикой перерожденной семьи. Нас услышали. К нам устремляются несколько семей сородичей. Мы не одни, друзья рядом. Вместе мы в безопасности. Ангелы. «Ник, кажется, все получилось в очередной раз», — хмыкает Гоша, надвигая на голову капюшон красной куртки. «Уверен на все сто. Мы снова обошли Антру. Они впаяли генокод особям, а мы их всего лишь перенастроили, перепрограммировали, ничего не ломая. Теперь они не разрушат наш мир. Будут жить в Арктике вдали от людей». Арх устало сдвинул брови, и глубокие тысячелетние морщины разрезали его старое лицо. «Луна, не спускайте с нее глаз. Она успела получить мощнейший генокод. Даже мы не ведаем, что из нее вырастет. Озеро Восток до сих пор не изучено. Мы не знаем, какие твари живут в его недрах. Мы не знаем, кто из них теперь живет в Луне».